рядом ты. Где-то рядом, но тебя не вижу. Подойди ко мне. Я ведь не обижу. Разлетелись так, как уходят разные дороги. Не смотри назад, там одни тревоги. Беги по...